магазин. Следующий магазин для яхтсменов. Чего там только нет. Но все дорого, понятно. Уж коль на яхту хватило, хватит на все остальное. Да, Германия дорогая страна. Хотел я купить себе джинсы и мустанг, а на них у нас чуть не на 100 000 дешевле. Но вот на чем в Немеччине стоит экономить, как на пище. Если бы я был первобытным охотником и вернулся из столь дальнего странствия, то охарактеризовал бы Германию одной фразой: там очень много доброй еды. Никому в голову не придет там жевать Марс или Сникерс, или тем более рекламировать их. Может, бичи там местные жуют? Так же бичи. Во-первых, масса заведений с национальной кухней. Китайской, японской, турецкой, даже кошерной. Но, согласитесь, глупо приезжать в Германию, чтобы знакомиться с японской кухней, поэтому я предпочитал есть норийские блюда. Рядом с отелем находилось кафе «Андерс». Вряд ли его назвали в честь польского генерала, потому что все блюда именовались «Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик», а даже персонажами братьев Гримм. Оформлено кафе было под ретруху. На подоконниках стояли пишущая машинка «Ундервуд», приемник «Телефункин» и граммофон. Впрочем, почему-то играла музыка в стиле кантри. Я был один, если не считать мужика, склонившегося над бокалом пива. Приглядевшись, я сообразил, что мужик-то из папье-маше манекен и предназначен исключительно для того, чтобы мне было не так одиноко. Ладно, я не знал, что за блюдо зашифровано как «Дюймовочка», поэтому обратился к кельнерше на своем чудовищном англо-немецком. «Самсинг мит фляйч битте». «Обифштекс», — обрадовалась кельнерша. «Унтайтбир, естественно». Поскольку Германия — страна пивная, и, посетив ее, надо употреблять отнюдь не шнапс. Благодаря немецкому пиву я на целую неделю забыл, что у человека существуют почки. Разумеется, никакого баночного. Правда, пиво приходится ждать долго, пока не отстоится. Никаких объявлений насчет требования долива нет, так уж положено. И вот приносит мне кельнерша бифштекс, поливает его грибным соусом поварешки и две. И бифштекс этот, чтоб вы знали, величиной с колесо детского велосипеда. Короче, на следующий день я уже ничего практически не ел. Ну, а вечером снова штат-ваген, только на этот раз брауншвейгский. Сейчас там что-то вроде дома народного творчества. Висят детские рисунки, всяческие поделки, резьба по дереву. Я вот думаю, если какой-нибудь немецкий писатель приехал, к примеру, в Канск, собрал бы он там народ на свое выступление. А там в Брауншвейге было народу человек 70. Правда, город университетский, с кафедрой славистики, вполне приличный, ребята говорят по-русски. И висит там фотография 1945 года. Брауншвейг с птичьего полета. Оказывается, его союзники тоже от души разбомбили, так половина собора остался. Отстрелялись мы с Людмилой Стефановной, вроде бы ничего, и вдруг подходит к нам парочка москвичей, Саша и Ира. Саша — физик-теоретик, Ира — геолог, а поскольку в Германии все полезные ископаемые уже давно ископаны, занимается домашним хозяйством. Уже 3 года Саша работает по контракту, стосковались под соотечественником. Потом к ним присоединился бывший ГДРовец Герхард с женой-болгаркой, и мы устроили типичные московские посиделки на немецкой кухне. Кухня, правда, квадратов 20. Не худо ребята живут. Вот что они мне сказали. В Германии мы только зарабатываем деньги, а тратим их в Москве и в Америке. Потом Герхард довез нас до гостиницы. К сожалению, в Брауншвейге мы были меньше суток. А ведь такой немецкий город, кажется, вот появится в окне математик Карл Фридрих Гаусс, памятник которому был всего в 2 шагах от нашего отеля. Фрау Хартмут, которую, кстати, уволили из Бременского университета по сокращению штатов, предупредила меня, что в Берлине сервис не такой, как в Западной Германии. А, нашла чем пугать русского человека. Пол Германии проехал, даже в Турции бывал. Отец до Берлина не дошел. Их дивизия свернула сперва в Прибалтику, а потом в Финляндию. Так что расписаться на Рейхстаге ему не пришлось. А теперь нельзя. хотя весь остальной город разукрашен граффити самых разных цветов содержания. Места живого нет.